Мало кто знал о его существовании, и почти никто не видел его. Он был очень осторожен и обычно действовал через мертвых посредников. Когда ты узнал все это? К сожалению, недавно. А каким образом? Здесь, на кладбище, можно найти ответ почти на любой вопрос. Надо лишь уметь разговаривать с мертвецами. Это мертвецы сообщили тебе нечто такое, из-за чего ты позвал нас? Предположил Гиз. Ты угадал, охотник, улыбнулся страж. Ты всегда был проницателен. Так чего же ты медлишь? Сказал Огерт. Говори, зачем нас собрал? Скажу, кивнул страж. А сейчас пойдемте в дом. Тридцать три. Ворота медленно открывались, и защитники кладбища не могли этому помешать. Утыканные стрелами быки, покачиваясь, переставляли подламывающиеся, изрубленные ноги, налегали на хомуты. Облаченные в прочные доспехи, практически неуязвимые мертвяки, выстроившись кругом, сдерживали непрерывно атакующих людей. Оттесняли их, не давали приблизиться к животным. Лопнула решетка, не выдержав мощных ударов тарана. Могучие артхи втиснулись в пробитую дыру, подхватили поднимающиеся ворота, подтянули вверх. Хлынула в проем пестрая нежить, проскочила меж артхов, налетела на выставленные копья, запуталась в сетях, полезла на рушащиеся баррикады. Все меньше и меньше людей оставалось на крепостных стенах. Солдаты короля теперь спешили на внутренний двор. Враг прорвал оборону, но его еще можно было остановить, отбросить назад и, возможно, обратить в бегство. Нагнать, рассеять, разбить. Несколько отрядов кое-как сдерживали лезущих через ворота мертвяков. А основные силы людей тем временем собирались в отдалении, выстраивались на площади перед аллеей, что вела к могилам, готовились к решающей схватке. Отступать было некуда. Развивались на ветру тонкие языки вымпелов, трубили горны, драли глотку злые сотники. В три линии строились пешие защитники, в первой – опытные ратники в тяжелых доспехах с широкими мечами в руках. Стеной должны стать они на пути врага. Стеной должны заслонить следующий ряд бойцов, ряд копейщиков, где перемешались солдаты короля и простые ополченцы. Когда накатит волна мертвяков, они крепко упрутся в землю ногами и опустят копья. Выдержат натиск, сколько смогут, а потом выхватят клинки и смешаются с третьей линией, в которой заняли места самые разные бойцы – мечники в кольчугах и легких кожаных доспехах, ополченцы в самодельных куяках, вооруженные тесаками, топорами, плохенькими мечами, палецами и молотами, потерявшие лошадей всадники – лучники, убравшие бесполезные теперь луки. Кавалерия встала на флангах, так, чтобы пехота не мешалась под ногами, не сковывала действия, когда конная лава ударит по мертвякам с боков. Враг не должен пройти на кладбище. Тревожить могилы не позволено никому. 34. «Почему Кхутул так сюда рвется?» – спросил Гиз. «Зачем ему могилы? Неужели он хочет поднять всех мертвецов, что похоронены здесь?» «Это невозможно», – покачал головой страж. «Те, что легли в эту землю, уже не подчиняются дару некроманта. Они упокоены здесь навечно». «Тогда почему он хочет захватить кладбище?» «Потому, что он знает то, о чем знают лишь немногие», – назидательно проговорил страж. «Постарайся быть кратким, отец», – сварливо сказал Огерт. «Я помню, что ты любишь говорить присказками, но сейчас для этого не лучшее время». «Помолчи», – отмахнулся страж. «Я знаю свое дело». «Вы должны выслушать все, внимательно выслушать. Для того я вас и созвал». Они сидели за старым столом, смотрели в окно, из которого открывался знакомый с детства вид. Куст сирени, три улья, две тропинки, расходящиеся в разные стороны, теряющиеся среди зеленых бугров могил. Далекая кладбищенская стена, подпирающая небо. В доме было тихо и прохладно, пахло медом и травами. «Кхутул – непростой некромант», – сказал страж. «Он маг, носитель множества даров. А такие люди не могут просто жить. Они всегда хотят чего-то большего, лучшего. Они не умеют стоять, им просто необходимо куда-то идти. Они не умеют довольствоваться тем, что есть. Они всегда хотят все изменить. И потому они выдумывают для себя некую цель. А потом всю жизнь к ней стремятся, не замечая, как это движение меняет их. Делает одержимыми, превращает в демонов. Кхутул одержим. Его изощренный разум болен. Кхутул считает себя высшим существом и жаждет изменить мир. Он хочет неограниченной власти и вечной жизни. Он рассчитывает занять место короля и мое место. Кхутул искренне думает, что улучшит мир, но на самом деле он его сломает. Страж покачал головой, выдержал паузу, внимательно оглядел притихших слушателей и, откашлявшись, продолжил. Да, мир в чем-то несправедлив. Люди страдают, болеют. Всю жизнь они живут, страшась смерти, а умирают, так и не нажившись. Но каждая прожитая жизнь не напрасна.